Несмотря на это, Европа не подавала никаких признаков разумной жизни. Окутанная пеленой все более сгущающихся облаков, она хранила молчание. Вот почему спустя несколько лет на постоянные орбиты вокруг Европы были выведены исследовательские спутники, а в атмосферу сброшены высотные шары-зонды целью изучения направления и силы ветров. Это оказалось исключительно интересным для земных метеорологов, потому что Европа с ее центральным океаном и никогда не заходящим солнцем представляла собой идеально упрощенную модель для их исследований. Так началась игра в европейскую рулетку, как называли ее чиновники всякий раз, когда ученые предлагали спуститься поближе к поверхности спутника. По истечении 50 лет, во время которых ничего не случилось, это стало даже скучно. Капитан Лаплас надеялся, что так будет продолжаться и дальше, и доктору Андерсону пришлось долго его уговаривать. «Лично мне, — сказал капитан ученому, — представляется не слишком дружелюбным акт, когда на меня сбрасывают 1000-килограммовую бронебойную ракету, устремляющуюся вниз со скоростью 1000 километров в час. Удивляюсь, как вам удалось получить разрешение Всемирного совета». Доктор Андерсон был удивлен не меньше, хотя изменил бы свою точку зрения, зная, что этот вопрос стоял последним в длинной повестке дня подкомитета по вопросам науки, и обсуждение закончилось поздно вечером в пятницу.